Глава 11. С тяжелым сердцем и огромным камнем на душе вползаю в тундру, сижу молча, жду, когда поедем. «Пристегните ремень», — говорит Стас и заводит машину. Выполняю, даже не смотрю в его сторону. «Интересная у вас племянница. В кого такая говорушка, в мать или в тетю?» — хмыкает. «Моя не родная дочь Люды», — глухо отвечаю. «Простите». Вдруг становится серьезным. Ничего. «Так значит, вы обсуждали меня в присутствии ребенка?» Продолжает тему, но с другого угла. «Нет», — мотаю головой. «Тогда откуда у девочки такие мысли? Вы боитесь меня?» — ухмыляется Стас. «Моя неправильно поняла», — оправдываюсь. «Я рассказывала про работу, график, договор. Сестра пошутила про рабство, я отшутилась. Тараторю и мну похолодевшие пальцы». «Рабство?» — изгибает брови. «Давайте не будем об этом, пожалуйста», — почти скулю. «Мне просто важно, что думают обо мне сотрудники», — обстоятельно сообщает. «Иначе как строить отношения, если не знать настоящего мнения о себе?» «Хорошо. Решаюсь и поворачиваюсь к начальнику. Вы просто даже если вежливо просите, это выглядит как приказ. У вас голос звучит, не знаю, будто всю комнату заполняет и давит, хотя вы говорите спокойно». «Я не виноват», — хмыкает. «Такой уж у меня голос». «Понимаю», — сглатываю, — «но впечатление никуда не девается». «Приму к сведению». Уставляюсь в окно. Пока Стас молчит, наблюдаю за темными витринами магазинов вдоль дорог, редкими машинами и ярким солнцем. Сегодня обещают отменную теплую погоду. Забираю готовый рюкзак из кабинета и ставлю на заднее сиденье тундры. «Ничего не забыли?» — спрашивает начальник. «Нет. А кто еще с нами поедет?» — интересуюсь. «Никто. Я остаюсь до самого конца, поэтому всегда езжу один». «А я?» — задираю брови. «Если хотите, то на автобусе уедете до офиса и на такси». Улыбается. «Трансфер я оплачу». «Поняла», — киваю. Замечаю, что подтягиваются машины, а на обочине паркуются три огромных автобуса. Народ потихоньку собирается на крыльце. Замечаю Костю и устремляюсь к нему, пока Станислав скрывается в здании. Наверное, что-то забыл. «Доброе утро», — поправляю волосы и улыбаюсь. «Привет», — машет Костя и подходит. Вижу около его машины парня и трех девушек. Одна из них — Кристина, блондинка. Я думала, что она секретарша шефа, но оказалась помощница зама, Сергея. Лучший друг Стаса и шикарный, веселый мужик. Тоже на машине. Татьяна почему-то с ним. Может, это связано с тем, что они ближе по возрасту. Ему 44, хоть и выглядит на 35 максимум. «Как настроение?» — смеется Костя. «Готова скучать?» «Я работать буду, да еще и на природе. Мне будет весело». «Хорошо тебе. Узнала, во сколько отпустят, а то, может, дернешь с нами в клуб?» Станислав Игоревич точно не сказал, но я так поняла, что смогу уехать с последним автобусом. А во сколько он уходит, не знаю. Пожимаю плечами. «Я тебе адрес и название скину. Если успеешь, приезжай, оторвемся молодежью». Дергает подбородком в сторону ребят у его машины. «Ладно», — неловко улыбаюсь. «Тогда увидимся на месте». Киваю в ответ и остаюсь одна. Стою и наблюдаю, как толпа рассасывается, все по группам идут в автобусы, рассаживаются. Замечаю пару внедорожников с теми, кто постарше, 40+, так сказать, веселятся не хуже молодежи. На самом деле я привыкла находиться среди тех, кто старше. Все детство шаталось за сестрой. А сейчас я вообще научилась сливаться с обстановкой, и меня просто не замечают, пока я наблюдаю за жизнью и весельем других. Чувствую легкое теплое прикосновение к плечу, ощущаю запах мандарина, и меня накрывает волной воспоминаний новогодних посиделок с друзьями Люды. «Оксана!» — уже тормошит меня Стас. «Простите, прихожу в себя». Задумалась. «Я заметил. Нам пора», — кивает в сторону машины. Плетусь следом и все глубже погружаюсь в свои эмоции. Было здорово. Помню, как было круто гулять вечерами с огромной шумной компанией. Люди было 16, а я даже в школу не ходила, но всегда хвостиком следовала за ней. Еще несколько ребят брали своих младших братьев и сестер. Мы хвастались, что гуляем со взрослыми. Кто-то приносил магнитофон на батарейках и включал веселые песни. Чаще всего сопли типа «Максим» и ее трудного возраста. Выходцев из «Фабрики звезд», «Дискотека авария», «Отпетые мошенники», «Тату». Бурное у меня было детство. Но больше всего мы дергались под заводную композицию «Crazy Frog» Алекс Ф. Хмыкаю. «О чем думаете?» Вдруг в мои воспоминания вкрадывается голос начальника. Вздрагиваю и осматриваюсь. «Где мы?» «Уже на трассе. Мимо пролетают пожелтевшие деревья. Вот это я замечталась. Вспомнила детство и прогулки с сестрой. Она брала вас с собой?» «Угу». «А вы разве брата не брали?» «Может, и брал бы, но нет. Мы с разных полюсов. Да и его мать была против», — усмехается. «Сижу, лупаю. Он сказал, его мать? У них разные матери?» «А почему она была против? Вы же такой правильный». «Не спрашивал». «И чем вы занимались, гуляя со старшими?» — переводит тему. «Музыку слушали, танцевали, сидели около подъездов. Ничего такого. Повезло вам». Кажется, я расстроила начальника. Дальше немного разговариваем про сегодняшние съемки. Стас рассказывает, что будет, а я делаю пометки в телефоне, дабы ничего не забыть. Сворачиваем на проселочную дорогу и минут 30 едем в сторону от трассы к лесу. И там петляем по развороченной дороге к месту назначения. Как только тормозим, выпрыгиваю и осматриваюсь. Кто-то уже приехал и даже разложился. Стоит навес со столом внутри. Девушки суетятся и что-то готовят. Мужчина разводит костер. Все идет своим чередом, каждый занят своим делом. Слаженно работают, кажется, уже привычные к подобным мероприятиям. «Мне идти фотографировать?» — уточняю. «Через час», — смотрит на часы, «когда приедут остальные и начнется работа». «А что мне делать сейчас?» — переминаюсь с ноги на ногу. «Отдыхать?» — задирает голову к небу, а потом с грохотом открывает крышку багажника пикапа. Подпрыгиваю от резкого звука и эха, разлетевшегося по округе. «Чем могу помочь?» Подхожу и заглядываю внутрь. Стас переводит на меня взгляд и молчит. Долго так. Уже неловко. Поднимаю брови, как бы спрашивая, но шефа нет, он где-то в своих мыслях. «Давайте я отнесу что-нибудь», — предлагаю. «Не стоит», — улыбается. «Вы еще набегаетесь, отдыхайте». «Хорошо». Тяну и все-таки достаю с заднего сиденья фотоаппарат. Пойду изучать лес. У каждого свой отдых. Наблюдаю, как по веткам скачут птички, фотографирую пейзаж. Хорошо здесь, свежо. Пригревает осеннее солнышко, даже без рукавку снимаю. Пахнет влажным деревом и мандаринами. «А?» Оборачиваюсь, а около меня стоит начальник. Руки в карманах, пристально смотрит туда, куда только что смотрела я. «И что вы там красивого углядели?» — вдруг спрашивает. Вместо ответа протягиваю ему фотоаппарат. Глядит на картинку, потом на пейзаж и еще раз. «Почему на фото все выглядит как-то не так? В жизни красиво, но на фото иначе». «Объектив». «Потому что он длинный?» «Ага, телеобъектив. Искажает перспективу, объекты кажутся ближе друг к другу, чем есть на самом деле». «Забавно», — качает головой. «Ладно, не буду мешать». Отходит немного, а потом оборачивается. «Вы завтракали?» Заливаюсь звонким смехом, что разносится вокруг легким ветром. «Я что-то не то сказал?» «Нет, все отлично. Да, я завтракала, спасибо». «Кофе хотите?» Смотрит, будто изучает. «Я видела термос в машине, позже налью». Собираюсь отвернуться, а шеф в карман толстовки лезет. «Я позволил себе взять для вас латте». Достает баночку. «Каменею». Прям захотелось пойти и прошерстить пакеты. Здесь 1500 человек. Он знает предпочтения всех? Как он удерживает эту информацию в голове? Может, у него есть список пофамильно? «Спасибо». Предпринимаю попытку улыбнуться, а Стас отдает мне баночку. Кивает и уходит. А я завороженно наблюдаю за его удаляющейся фигурой. Все-таки Станислав Игоревич очень внимательный человек. «Привет!» — ко мне подлетает Костя. «Чем занята?» «Да вот, фотографирую», — показываю сделанный кадр. «Круто! На фотке лучше! Такая прям на спорте тебе идет!» — улыбается парень. «Спасибо!» — краснею и поправляю выбившуюся прядь, пряча ее за ухо. «А что ты, холодный кофе пьешь?» — указывает подбородком на банку в моих руках. «Прохладно. Пойдем, налью тебе нормальный, свежий, горячий». «Не», — морщу нос, — «я пойду еще погуляю. Хочешь со мной?» «Ты в лес или на опушку?» «В лес». «Ладно, идем». Костя безумолку рассказывает о планах на вечер, усиленно зазывает с ними. «С одной стороны, хочу поехать и потусить с ребятами, но с другой...» Больше хочу посмотреть, что будет здесь, когда останутся только те самые старики. Татьяна сказала, я не пожалею. После прогулки возвращаемся в лагерь. Здесь уже с десяток навесов, под каждым стол и штук 6-8 раскладных стульев и кресел. Парни принесли корявые деревья, уложили их вокруг костра, который еще совсем слабый, но уже завораживает еле заметными языками пламени. Психолог приступила к работе. Женщина властно взяла в оборот молодежь и заставила расчистить участок для тренинга. Я меняю объектив и отправляюсь работать. Считаю важно заснять этап подготовки. Здравствуйте. Подхожу к Татьяне в перерыве между беготней с фотоаппаратом. Как доехали? Замечательно. Сдвигает темные очки на край носа и осматривает меня с головы до пят. Оксаночка, вам не кажется, что вечером вы замерзнете? Улыбаюсь. Кажется, я знаю, в кого Стас. «Хорошо». Берет меня под локоть. «Народ!» — горлопанит во всеуслышание. «Минуту внимания!» Съеживаюсь от ее жесткого тона. «Познакомьтесь с Оксаной. Кому-то уже повезло побывать у нее на съемках, а кому-то еще нет. Сегодня она будет фотографировать наш тренинг. Прошу проявлять уважение к ее труду. Не мешать, а лучше всячески содействовать». А то по моей личной просьбе в журнале появятся фотографии с вашими кривыми лицами, — ухмыляется. Всех люблю. Развлекайтесь. Ничего себе вы всех построили. Я в свое время была директором завода, — хмыкает. Нужно иметь твердую позицию и властный голос, если хочешь, чтобы к тебе прислушивались. Ого! Станислав Игоревич, наверное, вас пошел. Говорю шепотом, чтобы никто не услышал. Но точно не в отца. Хохочет Татьяна, а я глаза округляю, но любопытство прогрызает дыру в мою мозгу. «Вы с ним близки?» — улыбаюсь. «Он слушается вас, как мать». «Да, деточка». Берет меня под руку и уводит прогуляться, пока все остальные продолжают приготовление. Я, считаю, вырастила его. Он проводил со мной больше времени, чем с отцом. «А как же брат?» Про маму спрашивать не решаюсь. «Пф, весь в отца». Повеса. Стас в мать пошел. Она была сильной и целеустремленной женщиной. А влюбилась в щеголя, который только на показ красовался, говорит с явным презрением. Так что, как Тамары не стало, я часто забирала Стаса и старалась воспитывать сама. Мне не повезло познать радость материнства. Уже с грустью говорит Татьяна, а я погружаюсь в ее рассказ. Муж тоже рано ушел из жизни, я осталась одна. А Стас стал моей отрадой. Молчит недолго, а я не вмешиваюсь. Мы вместе горевали, улыбались. Я брала его на природу. Летом уезжали в деревню где-нибудь на Алтае и гуляли по горам, лесам, рыбачили и охотились. «Вы охотитесь?» — восклицаю, тормозя на месте. «А что, по-вашему, женщина не может справиться с ружьем?» — ухмыляется. «Может, конечно. Просто вы такая элегантная». «Никогда бы не подумала, что вы умеете стрелять». Татьяна расплывается в улыбке, морщинки скапливаются в уголках глаз, а радужка будто светиться начинает. «Надеюсь, вы останетесь с нами до вечера». Станислав Игоревич сказал, я могу на последнем автобусе уехать. Улыбаюсь, надеясь, что это правильный ответ, ведь женщина явно ждет от меня чего-то. «Идеально. Пойдем обратно». Киваю, и мы возвращаемся. По дороге узнаю, что мать Стаса погибла в ДТП, когда ему было всего 6. Стас был с ней в машине, все видел. А отец в том же году женился, и у него родился еще один сын. Действительно быстро. Супруга умереть не успела, а у отца уже новая, да еще и малыш. Мальчику пришлось туго. Мачеха совсем не хотела заниматься чужим ребенком. Грустная история. Мать умерла, а отцу оказался не нужен. Зато тетя шикарная. Татьяна рассказала и о себе. Замуж выскочила рано, за мужчину на 20 лет старше. Считай, завод и активы по наследству достались. А со своим пробивным характером она приумножила капитал. Определенно образец для подражания. Расставшись с Татьяной, нахожу взглядом Станислава Игоревича и наблюдаю за ним. Он помогает с обедом, носит какие-то мешки, пока его зам Сергей готовит. Наверное, плов, потому что около костра стоит огромный казан. Я таких даже в магазине не видела. Туда меня можно уложить, еще и место останется. Поглядываю по сторонам и иду к группе, которая работает с психологом. Вижу знакомые лица и приступаю к съемке. Делаю общие кадры. Хочу показать, что тренинг проходит на свежем воздухе в окружении буйных красок осенних деревьев. Толпа разбивается на команды, все галдят и улыбаются. Но когда говорит психолог, тишина. Эстафета? Интересно. Встаю напротив двух колонн и жду, когда начнется забег. Потрясающе. Последний раз подобное видела в школе. У нас в классе проводили игры на сплочение. Я-то ждала нравоучений и заумных упражнений, а здесь все так просто. Главная задача — помогать своей команде выиграть. Вот тебе и дух соревнования, и сплочение коллектива. Мне удается сделать несколько крупных портретов ребят. Глаза горят, улыбки не стираются, костюмы пыльные. Участвуют все. Озираюсь по сторонам и примечаю даже охранников. А потом и Станислав встает в очередь. Вот это да. Я должна это заснять. Сердце колотится, солнце почти в зените. Я в предвкушении. Шеф разминается. А я быстро ставлю серийную съемку и следящую фокусировку. Навожу точку на его лицо и держу палец наготове. Стас срывается с места, а я вдавливаю кнопку до упора, только и слышу тихое щелканье. А начальник хватает палочку с земли прямо около меня и несется обратно. Расстояние здесь смешное, на все про все уходит несколько секунд, а ликование команд заполняет, кажется, весь лес. Возгласы и подбадривания разлетаются эхом и оглушают. Снимаю еще пару ребят в движении, в том числе и Костю. В отличие от Стаса, он заметил меня и даже улыбнулся на камеру. На один удачный кадр больше. Ненадолго оставляю ребят, чтобы сфотографировать приготовление пищи. Тем более уже начинают доноситься соблазнительные ароматы со стороны полевой кухни. «Проголодалась?» — смеется Сергей. «Нет», — мотаю головой. «Пришла вас сфотографировать». «Эй, поварята!» — громогласно зовет мужчина. «А ну, бегом сюда!» Девчонки со звонким смехом облепляют самоназначенного шеф-повара и позируют. А потом возвращаются к делам, а я хожу рядом и стараюсь запечатлеть мелкие детали и общие планы. «Оксан!» — кричит Костя. «У нас освободилось место в команде. Пойдешь с нами?» «Я работаю!» — смущаюсь. «Идите!» Рядом откуда-то нарисовывается Стас. «Я пока посмотрю, что вы уже отсняли». «Не!» — хмурюсь. «Не спорьте!» — улыбается. «Это приказ!» И тянет руку к фотоаппарату. «Только не удаляйте ничего!» Грозно смотрю. «Я узнаю, если что». Смеется, но ничего не отвечает. Отдаю технику и легким бегом спешу к Косте. Задания поменялись. Теперь группа поменьше, а упражнения посложнее. Много парных. Психолог быстро разбивает всех подвое. Оказываюсь с Костей, чему очень даже рада. Забываю обо всем и просто развлекаюсь. В край запыхавшись, почти падаю, но вижу небольшой и корявый пенек. Сажусь на него и вытягиваю ноги. Все, я устала. «Обед!» — кричит зам, а народ все так же громко перемещается теперь уже в сторону кухни. «Сколько часов?» Смотрю на телефон, ровно час. Вот это время быстро летит, а я и не заметила. «Оксаночка?» — ко мне подходит Татьяна. «А вы почему одна?» Пытаюсь отдышаться, улыбаюсь. 100 лет не бегала. Целый час прошел, ноги отваливаются. А мне еще весь день работать. «Пойдемте поедим», — тянет меня за собой. Усаживаюсь в предложенное кресло и оттираю руки влажными салфетками. «Лучше помыть», — слышу голос Стаса. «А есть где?» Поднимаю голову, стоит, улыбается, фотоаппарат на шее висит, ведет к умывальнику. «Да у вас все продумано до мелочей», — восклицаю. «Вы, наверное, здесь и туалет выкопали, и сколотили. А вам надо?» «Я не то имела в виду». Откашливаюсь. «Ну, если что, он там». указывает куда-то за мою спину. Оборачиваюсь и присвистываю. Да, там и правда стоят два биотуалета. Настоящих. Так это не дикое место? Я же не могу вывести такое количество людей и не обеспечить элементарное удобство. Вы точно дьявол, который в деталях. Пожимает плечами, берет 5-литровую бутыль и наливает воду в умывальник. Прошу. Отходит, позволяя мне помыть руки. Здесь же мыло есть в подставочке. Класс. Возвращаемся. По дороге притормаживаю у казана и получаю порцию плова. Пахнет так, слюни разве что на кофту не капают. Падаю на кресло и приступаю к еде, стараясь жевать аккуратно, чтобы в брекеты рис не попал. А через минуту шеф подходит и протягивает кепку. «Наденьте, а то солнечный удар получите», — хмыкаю. «У меня шишка», — указываю на прическу, — «да и в кепке работать неудобно». «Спасибо». Но по взгляду понимаю, что это не предложение. Вот как он умудряется проявлять заботу так, что выбешивает? Тяну улыбку и принимаю головной убор. Под пристальным вниманием распускаю волосы, переделываю прическу в низкий хвост, надеваю бейсболку, а в нос ударяет яркий запах парфюма начальника. Так это его...